Глава 9. Яблоки Бенедикт, Ёж и Командор Брэдшоу. Устройство записи или передачи вымысла. Вымыслопередатчик. Механизм, использующийся для написания книг в кладези. УЗПВ представляет собой большую трубу, обычно латунную, 8 футов в поперечнике, присоединенную к смесительной коробке красного дерева, немного напоминающий церковный орган со множеством регистров и рычажков. Когда повествование вводится в трубу коллектора, действия, диалоги, юмор, пафос и т.д. собираются, перемешиваются и передаются в виде неструктурированных данных в главное текстораспределительное управление, где слово «дело» переводит их в читабельную повествовательную кодировку. После этого они направленно передаются в перо или пишущую машинку писателя, а потом по прямой комментофонной линии поступают обратно в кладезь в виде открытого текста. Страница считывается, и если все в порядке, добавляется к рукописи, и персонажи продвигаются дальше. Красота системы в том, что авторы ничего не подозревают. Они полагают, что делают всю работу сами. Командор Траффорд Брэдшоу, путеводитель по книгомирью Брэдшоу. «Я дома!» — крикнула я, входя в дверь. Пиквик заклацала клювом и радостно кинулась ко мне. Обнаружила, что зефира у меня нет, и обиженно отвернулась. Затем откопала в мусорной корзине клочок бумаги и торжественно преподнесла его мне. Я долго рассыпалась в благодарностях, и она пошла заниматься своим яйцом. «Привет!» — сказал Ип, который колдовал на кухне в духе миссис Биттон. «Что в мешке?» «Тебе не понравится». «Хм!» — задумчиво ответил Ип. «Поскольку я не спрашивал тебя, понравится ли мне это, твой ответ иносказательно подразумевает. Я не собираюсь тебе рассказывать, так что отвяжись. Я прав?» «Более-менее», — ответила я, убирая мешок в шкаф для хозяйственных принадлежностей. «Бабушка здесь?» «Вряд ли». Чуть позже, не отрывая глаз от учебника «Личности для начинающих», вошел Об. «Привет, четверг», — сказал он. «Тебя сегодня искали ежика-черепаха». «Чего им было надо?» «Они не выразили». «А бабушка?» «Она на той стороне. Велела ее не дожидаться. У тебя очень усталый вид. С тобой все в порядке?» «Да, я устала, но не до конца понимала, почему. Стресс?» «Конечно, не каждый день приходится сражаться с ордой громозитов, ездить с Хэвишем, разбираться с Еху, Траалями, дружками Большого Мартина, левыми сюжетными поворотами и отрезанными головами. А может, просто ребенок развлекается с моими гормонами?» «Что у нас на ужин?» — спросила я, падая в кресло и закрывая глаза. «Я экспериментировал с альтернативными рецептами», — заявил Иб. «Так что у нас яблоки Бенедикт». «Яблоки Бенедикт?» «Да, это похоже на яйца Бенедикт, но с...» «Я поняла. Альтернативы есть?» «Конечно. Можешь попробовать макароны с заварным кремом или репу а-ля оранж. Вместо пудинга я сделал анчоусовое печенье и селедочное пюре. Чего желаешь?» «Бобов с тостами». Я вздохнула, прямо как у мамы дома. Снов мне в ту ночь не показывали. Лондон не приходил, но не было так же и как ее там. Спала я крепко и не услышала будильника. Проснулась в жутком состоянии. Я просто лежала на спине, глубоко дыша и пытаясь справиться с тошнотой. В дверь постучали. «Иб!» — крикнула я. «Откроешь?» У меня гудела голова, но ответа я не дождалась. На часах было почти 9, и обоим генератам полагалось уже находиться в колледже Святого Табула Раса на практикуме по второстепенным событиям или чему-то в этом роде. Я выползла из постели, выждала, пока перестанет кружиться голова, закуталась в халат и стала спускаться по лестнице. Когда я открыла дверь, там никого не оказалось. Я уже собралась захлопнуть ее, как вдруг услышала голосок. «Мы тут, внизу!» Передо мной стояли ежик и черепаха. Но ежик не походил на миссис Ухти-Тухти, не уступавшую мне ростом. Эти ежик и черепаха были такого размера, какого им и положено. «Четверг, но не тот?» — спросил ежик. «Да», — ответила я, — «чем могу служить?» Тем, что перестанете совать свой нос туда, куда не надо, — высокомерно заявил еж. — Вот чем. — Не понимаю. — А расписной ягуар, — встряла черепаха. — А кто свернется клубком? — Ничего не напоминает, всезнайка самоуверенная. — О, — сказала я, — значит, вы злючка, колючка и неспешная. — Они самые. И стишок, которым вы так великодушно одарили расписного ягуара, создает нам проблемы. Этот тупой представитель семейства кошачьих его никогда не забудет. Я вздохнула. Жить в Книгобире оказалось куда сложнее, чем я думала. Почему бы вам тогда не научиться плавать или еще чему-нибудь? Кому мне, — сказал злючка-колючка. Глупости говорите, когда это ежи плавали? А вы могли бы научиться сворачиваться клубком, — сказала я неспешной. Сворачиваться, — буркнула черепаха, — спасибо, не надо.